Глава 3. Подлетаем в штаб-квартире, капитан. Посмотри сенсорный шлем. Эти радиосети выглядят как фейерверки, а пахнуть должно, как говорят телесные, яичницей с тушенкой. Кстати, спасибо, что у нас прибрались. У меня при жизни всегда от пыли начиналась аллергия и до сих пор никак не пройдет. Голос Райдера. Экипаж сойдет с корабля вместе с капитаном и мясником. Экипаж отведет их генералу Форестеру. Разлучать их запрещается. Голос мясника. В каюте капитана лежит на столе катушка с грамматикой Вавилона 17. По прибытии капрал сразу же отправит ее на землю доктору Маркусу Тимиварбе спецпочтой. Затем свяжется с доктором Тимиварбой по космофону и проинформирует его о катушке, времени отправления и содержании записи. «Коготь, капрал, что-то случилось!» Голос Рона перекрыл сигнал из капитанской каюты. «Вы когда-нибудь слышали, чтобы они так говорили? Капитан Вонг, в чем дело?»